Возможно, поиски продолжаются. На следующий день после убийства короля в шведской столице пошли разговоры и о мести революционной Франции, и о секретной секте в масонской организации, которая задумала подмять под себя все существующие в мире ложи вольных каменщиков. Слухи касались и древней короны с уставшим оком. Убитому Густаву III приписывалось непреодолимое желание завладеть ею. Еще в средние века иезуиты говорили, чем нелепее слух, тем более вязок, тем более привлекателен, тем больше людей оказываются в его плену. Городская молва как-то связывала смерть Густава III с загадочной короной и алмазом уставшее око. Не забыли и о Георге, и о его мистериях на озере Меллерен. Вскоре после драмы на масленичном карнавале несколько возмущенных приверженцев убитого монарха, не уведомив власти, ворвались во дворец тайн, однако дом оказался пуст. Ни самого владельца, ни слуг. Наполненные пеплом камины, всюду осколки стекла и посуды, распахнутые шкафы, явные следы поспешного бегства обитателей. Это еще больше разгорячило сторонников Густава III. Жажда мести заставила их в нарушении закона обыскать покинутый дворец тайн. Никаких сакральных, эзотерических предметов они не нашли. Исчезли все ценности, в том числе и роковая корона с уставшим оком. А через какое-то время рыбаки с Меллерена сообщили, что пресловутый владелец дворца тайн в ночь после убийства короля в тяжело угруженной лодке отбыл куда-то на запад озера. Это еще больше настроило приверженцев погибшего монарха против Георга. Последние сомнения в его виновности в смерти Густава III рассеялись. Десятки вооруженных добровольцев отправились бороздить воды Меллерена и обследовать берега. Наверное, безуспешные поиски породили еще один слух, связанный с уставшим оком. Объявился вдруг свидетель, который видел, как Георг остановил свою груженную лодку вдалеке от берега и стал совершать непонятный обряд. Он то кланялся озеру, то воздевал руки к небу и при этом долго что-то бормотал. Каким силам и с какими словами обращался беглец, свидетель так и не понял. Эта ночная мистерия на Меллерене завершилась тем, что Георг пробил дно лодки и вскоре вместе с ней исчез под водой. В последние мгновения земной жизни он сжимал в руках золотую корону с огромным драгоценным камнем. Поиски сумасбродного владельца уставшего ока прекратились. Хотя многие не верили рассказу невольного свидетеля его гибели. Но вскоре выяснилось, что этот очевидец тайком ото всех ныряет в ледяную воду Меллерена. Тут уж и самые недоверчивые пришли к выводу. Нырять в такой холод можно только за несметным сокровищем. Значит, не соврал он насчет самоутопления Георга. Вслед за свидетелем необычной гибели владельца алмаза «Уставшее око» нашлись в Стокгольме и другие охотники за сокровищами, которые не побоялись стужи и ледяной воды. Но когда один из них не вынырнул, поиски прекратились. Надолго ли? Наверное, точно ответить на этот вопрос невозможно. Не исключено, что и в наше время охотники за сокровищами тайком спускаются на дно Меллерена, надеясь отыскать корону с алмазом «Уставшее око» и другие богатства Георга.